Глаза Колчева встретились с черными игривыми цыганскими глазами чернокудрого Василия Грязнова. Вспомнилась зимняя ночь в Москве, пыточный подвал. Никита Борисович приветливо кивнул головой Грязному. Тот еще приветливее ответил ему. Колчеву это польстило. — Что за человек? — подумал он. — Ведь такой красавец и такой весельчак. Только бы ему потешать бояр на пирах, а он трется около дворца, ужом вьется, извивается, прислуживается. Удивительно! Воевода Бутурлин, рыжий великан, хриплым от неумеренного питья голосом провозгласил: «Задор бывает, когда силы не хватает, а у нас силы есть, слава богу!» Худощавый, с раскосыми глазами, богато одетый князь Афанасий Вяземский, вытянув худую шею из кольчуги, смеясь, сказал: «Сколько бы мы тут ни толковали, а умнее царя все одно не будешь, клянусь в том!» После совета, расходясь по своим шатрам, бояре липли к Колчеву, вздыхали, сочувствовали ему. Так уж у бояр, стало быть, своей головы и нет. Басманов, Вяземский, Бутурлин, Куракин, ласкатели царские, льстятся к нему, говорят не то, что думают, выслуживаются. Колчев, испуганно оглядываясь по сторонам, шептал с беспокойством: «Домовой меня толкнул. И чего я вылез? Кто меня спрашивал? Будьте добреньки, братцы, отойдите от меня. Не подумали бы о нас чего. Не надо казать вида, что мы заодно. Спорить нам друг с другом надо, ругать друг друга матерно. Сам Андрей Михайлович Курбский сердится, коли к нему жмутся его друзья. Схлыньте от греха, Бог с вами. Не прогневайтесь». Ратники не раз хватались за оружие, чтобы ответить ливонцам ударом на удар. Но воеводы Куракин, Басманов, Бутурлин и Адашев стояли на своем: «Нельзя, покуда от царя не прибудут гонцы». Народ умолял Куракина на коленях, чтоб тот дал приказ пушкарям открыть огонь по Нарве. Надо немчина проучить. Куракин теперь был спокоен. На его губах даже появилась улыбка, когда к нему пришли с жалобами на ливонцев посадские. Был он дороден видом, широкоплеч, высок, с пышными седыми кудрями, и говорил хмуро и вразумительно: «Не время! Обождите, не время!» Посадские ворчали: «Собака и та ласковое слово знает, добро помнит. А немцы все позабыли и Бога позабыли, уж мы ли их не уважали? Мало ли они, дьяволы, от нас поживились? И город-то наш, Руго-Див, че ж на них смотреть, че терпеть?» Воеводский дьяк Шестак Воронин смеялся: «Водяной пузырь недолг. Надувается, надувается, да и лопнет. Так и Нарва, так и немцы. Потерпите, братцы». Ходить по улицам страшновато. А уж как хотелось бы спуститься на набережную, да полюбоваться водопадом и рекою! Лед тронулся, глухо наваливаясь одна на другую, со скрипом медленно движутся большие льдины, шелестят обломки их, буравя каменные оплечья берегов. На некоторых льдинах уплывают к морю трупы, конская падаль, изрубленные шеломы, сломанные сабли. Это с верховьев Нарвы. Солнце целые дни освещает пустынные окрестности. Жители Ивангорода, в страхе творя молитву, на все это смотрели издали. Из окон, с чердаков, с башен, с колоколен. А уж как обидно встречать весну украдкой! Андрейке выпала доля и того хуже. Весь обвязанный, в темном углу монастырской кельи, он метался в жару, бредил. Бредил какой-то громадной пушкою, которая должна разметать всех врагов Москвы. «Полпуда зелья!» — кричал он. «Клади, сыпь! Чё зеваешь? Полпуда!» Герасим не отходил от него. Нашли лекаря-еврея, бежавшего в Ивангород из Свейской земли. Лекарь успокаивал Герасима, уверяя его, что Андрейка выживет. Поил больного какими-то травами, делал раненому перевязки, заботливо ухаживал за ним. Сами воеводы, князь Куракин и Басманов, однажды навестили московского пушкаря. Слух и до них дошел о смышленом мастере, коего сам царь наградил ефимками за стрельбу. Басманов обещал хорошо заплатить лекарю, если он вылечит Андрейку. Томительно тянулись дни в Ивангороде. Каждый чувствовал себя в осаде. Никуда спокойно, беззаботно показаться нельзя. Базары опустели. Ощущался недостаток в мясе, хлебе. Стали ловить голубей и их есть. Грешно, да ничего не поделаешь. Вот уже скоро 2 недели, как тянется эта нудная, убогая жизнь у ивангородцев. А гонцов от царя все нет и нет. Иногда Андрейка по ночам бредил Ахимой, кричал, сердился. Герасим почесывал затылок, покачивал в раздумчивости головой. Конечно, у него, у Герасима, есть своя невеста, Параша, но ведь Андрейк тайно любит боярыню. Он часто говорил о боярыне Агриппине, он считал ее чуть ли не святой, и вдруг Ахима. Долго думал Герасим об этом, сидя около постели товарища. Снова поднялись мысли о плененной ливонцами Параше. Жива ли она? Что с ней? Сердце Герасима было полно ненависти к немцам. Трудно становилось дышать от гнева при мысли о тех обидах и несправедливостях, которые чинили ливонские власти на рубежах, где он служил в стороже. А теперь и вовсе. Где же это слыхано, чтобы стрелять в тех, кто с тобою не воюет? Это же перемирное слово. Параша, Андрей. О, если бы царь дал приказ! Этого приказа с нетерпением все ждут. Все ратные люди в Ивангороде. Народ истомился. Бессильная ярость тяжелее стопудовой ноши. Окаянные немцы! В войске уже ропот пошел на Басманова, на Куракина, Бутурлина, Адашева. Кто-то посеял в городе сомнения, уж не измена ли? По вечерам в углу, где лежал Андрей, нудно трещала лучина в светце, шипели угольки, отскакивавшие в подставленную лоханку. Угольки, попавшие в воду, кружились на поверхности, чадили. Сквозь полумрак Герасиму видно было бледное, неживое лицо товарища. Душили слезы. За что? За что проклятые немцы хотели убить Андрюш? Что он им сделал? Не получая отпора, рыцари чувствовали себя героями. Целые дни верхами разъезжали вместе с конными ланскнехтами по улицам, вооруженные с головы до ног. Женщины прятались, страшились насилия. Кое-где на виселицах видны были повешенные русские пленники. Сами ратманы, пробовавшие остановить расходившихся рыцарей, Иоахим Крумгаузен и Арнт фон Деден, опасались нападения воинственно настроенной толпы, заперлись у себя дома и уже не делали попыток обуздать нарвское дворянство. Фогт Эрнст фон Шелленбург возглавлял рыцарство. Но все же приходилось и ему задумываться о дальнейшем. Ведь даже самый глупый человек понимал, что беспричинный обстрел Ивангорода не пройдет даром. Не таков царь Иван, не таковы московиты. Немцы с большой тщательностью принялись укреплять замок. На башню Длинный Герман втащили пушки. По стенам замка расставили много орудий, углубили рвы вокруг замка. А по саде же, окружавшем Выжгород, замок, застроенном почти сплошь деревянными домами, у рыцарей и заботы не было. Простой народ